Я читаю 10 главу из 3 книги царств. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у ней на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснял ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпьев его, и всесожжение его, которое он приносил в храме Господнем, и не могла она более удержаться, и сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои, и вот мне и в половину не сказано. Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем, творить суд и правду». И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни. Никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. И корабль Хирамов, который привозил золото из Офира, привез из Офира великое множество красного дерева и драгоценных камней. И сделал царь из этого красного дерева перила для храма Господня и для дома царского, и гусли, и псалтири для певцов. Никогда не приходило столько красного дерева, и не видано было до сего дня. И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в землю свою, она и все слуги ее. В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золотых, сверх того, что получаемо было от разносчиков товара, и от торговли купцов, и от всех царей аравийских, и от областных начальников. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота. По 600 сиклей пошло на каждый щит. И 300 меньших щитов из кованого золота. По 3 мины золота пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости, и обложил его чистым золотом. К престолу было 6 ступеней. Вверх сзади у престола был круглый, и были с обеих сторон у места сидения локотники, и 2 льва стояли у локотников. И еще 12 львов стояли там на 6 ступенях по обе стороны. Подобного сему не бывало ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. Из серебра ничего не было, потому что серебро в дни Соломона считалось ни за что. Ибо у царя был на море фарсисский корабль с кораблем Хирамовым. В 3 года раз приходил фарсисский корабль, привозивший золото и серебро и слоновую кость и обезьян и павлинов. Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью. И все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И они подносили ему каждый от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов каждый год. И набрал Соломон колесниц и всадников. У него было 1400 колесниц и 12 000 всадников, и разместил он их по колесничным городам и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры по их множеству сделал равноценными с сикоморами, растущими на низких местах. Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы. Царские купцы покупали их из Кувы за деньги. Колесница из Египта, получаемая и доставляемая, была за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли все это царям хиттейским и царям арамейским.